Несколько лет назад Галтиевы послали его сопровождать товар на ярмарку, а по дороге на обоз напали татары и захватили Родиона, серьезно раненного, в плен. Но он, как только окреп, бежал из неволи и вверх по Дону добрался как раз до нашей отъездной волости в Елецком княжестве. Там он назвался старости вольным человеком, мастером ратного дела. Ну а поскольку волость нам была пожалована с условием, что наши слуги будут оборонять на том участке границу с Ордой, то парню предложили сторожевую службу. А для Родиона любая служба была лучше, чем холопство у Галтеевых. Он и пошел в сторожа. Однажды сидел он на дереве и заметил, что к нашему селу пробираются татарские всадники. Трава высокая, едут они тихо, так, что если бы Родион зазевался, то и его бы самого подстрелили, и село бы разорили. Но парень успел послать сигнал другим сторожам, запалил факел на дереве, потом прыгнул на коня и поскакал к ближайшей заставе. Ну, а там, конечно, быстро разослали гонцов во все городки, подтянули войска. А татары тем временем успели наловить пленных в ближайших деревнях и уже понеслись обратно в степь. Но Родион с небольшим отрядом смельчаков погнался за басурманами, порубил их много, а пленников освободил. Вот такой молодец. Спас, можно сказать, мою вотчину. Я, когда обо всем узнал, привез Родиона в Москву и сделал своим оружничим. Тем паче, что по закону-то он уже не холоп. Однако ж Галтеевы, если что в руках держали, так уж никогда без боя не отдадут. «А после сегодняшней драки ты не откажешься жениться на Власовой сестре?» — усмехаясь, спросил Лихорь. «Не откажусь, если великий князь даст за ней хорошее поместье, как обещал», — заявил Максим. «Жениться мне все равно пора. А чем Ульяна хуже других? Красивая девка любит меня». «Это точно. Влюблена, как кошка», — подтвердил Лихорь. «А доказательства своей любви она тебе уже дала?» «Эй! Ты не шути такими вещами», — сдвинув брови, предостерег Максим и одной рукой дернул Лихоря за воротник. «Власова сестрица, может, еще будет моей женой. Так я не желаю слушать намеки, будто она не строгого поведения». «Эх, Максим, лучше без лишнего поместья остаться, чем связывать себя с галтеевской кровью», — вздохнул Никита. «А что мне Галтеев?» Максим пожал плечами и отхлебнул вина. «Когда Ульяна выйдет за меня, она о братце своем позабудет. Я для нее буду свет в окне. А, впрочем, если государь назначит мне в жены другую девицу, но с тем же приданым, я не откажусь, лишь бы красотой не уступала Ульяне». «Теперь, наверное, так и будет», — заметил Твердила. «После сегодняшнего происшествия все Галтеевы попадут в опалу, и Ульяна тоже. Ну, а Власа-то вообще могут бросить в тюрьму». «Ну, это смотря в каком настроении будет Иван Васильевич», — рассудительно заметил Никита. Максим, отодвинув чашу с вином, уставился в одну точку, словно внезапно придавили его мрачные мысли. Уже не в первый раз задумывался он о порядках, сковывающих по рукам и ногам молодецкую волю. Обидно ему было, что в родной стране все вокруг повинуются слову, взгляду, настроению одного только человека, великого князя. И хотя отец с матерью и дядя-священник всегда твердили ему, будто так положено от Бога, что-то в его душе восставало против такого порядка вещей. Иной раз Максиму хотелось вырваться куда-то далеко, в другие страны, чтобы узнать, всюду ли так же непререкаемо зависят люди от государевой воли. Но самое большее, что мог сделать Максим, — это в ранней юности посвоевольничать с ушкуйниками на Волге, ну а потом два раза сходить с московской ратью под Казань. Занятый своими опасными раздумьями, он не заметил, как в комнате появился еще один человек. Вошедшему было лет 30. По одежде и всем повадкам в нем легко угадывался иностранец. Облегающий камзол, в вырезе которого белела присобранная у шеи сорочка, полукафтанье с отложным воротником, узкие штаны, бархатный берет, а также бритое смуглое лицо — все указывало на принадлежность гостя к фрязам итальянцам, освоившим Москву в правление Ивана Третьего.